Глава 11. Неделю спустя. Новая попытка спасти меня от драмы — групповая йога. «А теперь встаем в позу собаки!» Учитель со смешной гулькой на голове раздает указание. Я кряхчу, злясь на свое неповоротливое тело. Ноги едва сгибаются, что говорить о деревянной осанке. Я психую, но стараюсь не показывать это окружающим. Одну из последних базовых осан можно и потерпеть. Я и спорт — две несовместимые вещи. Из душного помещения для йоги вылетаю одна из первых. В раздевалке стягиваю себя тесные вещи и мчусь в душ с полотенцем. Поза собаки, борчу себе под нос, чувствуя дикое напряжение между ног. Боже, я думаю только о сексе, когда говорят о позах. Холодные струи воды нихера не остужают мое возбуждение. Да, никакая йога. Я, Валя Цанкара, прекрасно помню свои истоки, лондонские корни нищей девочки. Йога — это для духовных и богатых. Я к их числу не отношусь. Чем гордиться, если бабки мне свалились от покойного отца? В последнее время я бешусь со всего, в том числе из-за того, что сама в жизни ничего не достигла. Меня угнетает данное. Я спрашивала совета у Невы, чем я могла бы заняться в Кейптауне, чем могла бы быть полезна. Ее слова не вдохновили. «Ты разобрана и истощена. В таком состоянии ты никогда не сможешь определиться с тем, что тебе делать. Каждый принятый тобой выбор делает истощенная девочка. Только наполненный человек принимает верное решение. Сначала разберись с собой». «Легко сказать». Я выплескиваю злость на Неву, пока она усидчиво сидит на стуле и терпит мой словесный понос. «Не понимаю, как ты меня терпишь?» Держусь особняком, когда все слова заканчиваются. «Я вижу в тебе прежнюю себя», — подруга откровенничает. Я не кричала, не плакала из-за того, что он нашел себе другую. Изнутри меня рвало. Внешне у меня мускул на лице не дернулся из-за злобы. Я источала радость, счастье за него и ту девушку, что он выбрал. Я поступила достойно, так как с детства учили меня родители. Тогда я не гордилась своим поступком, считая себя никчемной, неспособной на агрессию. Сегодня горжусь. Все было правильно. Единственное тату на моем теле. Подруга указывает на надпись, выточенную на запястье. Я была такой покорной в отношениях. Во всем пыталась угодить ему, забывая о себе. Знаешь, какое наказание уготовано для покорных женщин? Гулящий муж. Должно же быть где-то равновесие. Я смотрю на подругу и впервые задаюсь вопросом, верит ли она в Бога. Через нее Бог будто говорит со мной. Когда-то я проходила точь-в-точь такой же период, как ты. Я знаю, как действовать. Давай начнем вот с чего. Ты попробуешь спать ночью. Ежедневно в определенные часы питаться, хотя бы полчаса в день уделять спорту, утренняя зарядка, плавание, бег, быстрая ходьба, все, что ты захочешь. Думаешь, поможет? Твое тело в стрессе. Первым делом его нужно разбудить, дать опору, безопасность, оно должно почувствовать себя целостным, защищенным. А потом, когда будешь вовремя засыпать и просыпаться, заниматься физическими упражнениями и хорошо питаться, мы добавим красок в твою жизнь. Съездим на фест. Помнишь, ты хотела до знакомства с Габриэлем? Хочу. Только, пожалуйста, не произноси его имя. Тошно, учитывая, что он причинил боль не только своим исчезновением, но и скорой свадьбой после разрыва со мной. Его имя — мой триггер. Ты прячешься от него. Так будет только хуже. Нужно принять тот факт, что Габриэль был в твоей жизни, причинил боль. Избегать опыт — худший из возможных раскладов. Смыв с себя гель для душа, оборачиваюсь в полотенце и делаю шаг на пути в раздевалку. Девчонки, Нева и Ами, ждут у двери. «Вы в курсе, что нарушаете мое личное пространство?» «В курсе, я вечером заеду к тебе с подарком». «Что с Невой? Никогда не видела ее в таком игривом настроении». «Встречаемся у Ами». После возвращения домой я снова начинаю грустить и много думать о любви, раскачивая себя на депрессивные эмоции. Чувство, что взаимная любовь доступна кому угодно, только не мне. Порой мне кажется, я так и не встречу своего человека. Он пройдет мимо, я выберу не те тропы, и мы разомнемся, упустим друг друга из-за мелочи. Я так не хочу упустить свое. Моя мама говорила, если суждено, встретитесь, если нет, не пересечетесь, даже живя на одной улице. Ее слова когда-то настолько прочно пропитались, осели в голове, это не позволяет мне окончательно перестать верить в любовь. Не сегодня, не после Габриэля. С ним я разочаровалась в бестолковых чувствах, я не понимаю, что нужно мужчинам. Я сворачиваюсь клубком и накрываюсь с головой пледом. Ничего не хочу. Ни любви, ни чувств, ни мужчин. Я устала верить. Мужчин в этом веке нет. Они сами не знают, чего хотят. Не могут определиться. Им нужен раздрай, быстрый секс, никаких обязательств, ответственности. Я дура, родившаяся не в том веке. Наивная идиотка. Фантазерша. Не верю я больше в любовь. Не хочу даже давать ей шанс. Она так красиво раскрывает и так ломает. Почему мужчина, о котором я хотела знать все, ничего не хотел знать обо мне? Почему, когда я готова пролететь ради него 1000 километров, он не готов пройти ради меня и 5 метров, пойти навстречу и сказать простое «привет»? Почему я не настолько важна, нужна? Почему я готова променять всю свою жизнь, все свои планы и мечты, а он не может спросить, как прошел твой день? Я много прошу? Или прошу не у того человека? Второе. Я разбиваю черно-белую фотографию с моим изображением, которое подарил Габриэль. «Уничтожить, Вайлет!» — приказным тоном проигрывается в голове командно грубый голос. Из меня вырывается животный рык, я не контролирую себя, я выплескиваю свою агрессию на чертов портрет, который так долго хранила. Подарок же! Я не нужна была. Человек поигрался и выбросил меня. Ненужная игрушка. Использовал мое тело и оставил подыхать среди угнетающих чувств. «Делайте со мной, что пожелаете», но в голове не укладывается одна мысль. Как один человек, ворвавшийся в мир другого, может так просто из него уйти, обнажить душу, втереться в доверие, коснуться сердца, распахнув свое, а после исчезнуть? Будто не было тех часов, проведенных вместе. А моменты, когда мы не могли наговориться до утра, обнимаясь. Хотите сказать, они ничего не стоили? Все было игрой? Злюсь на себя. Пока я отыгрываю все оттенки драмы, он лежит с Розали, наглаживает ее между ног и не думает о Вайлет Санкара. Даже твою мать не догадывается, что девчонка-то, между прочим, убивается по нему. Бесхребетный козел. У меня глаза опухли, как у забухавшей совы. Немного юмора среди драматичной неразберихи не помешает. На слезы не осталось сил. Бесчувственность, бесчеловечность тех, к кому потянулась моя душа, вечно будут убивать мою веру в людей. Поэтому я редко сближаюсь. С трудом иду на контакт. Внутренне мне дается это очень сложно. Внешне я стараюсь не показывать стоимость усилий. Дурдом. В мире, где я могу купить все, я не могу найти одного мужчину, который будет искренен со мной. Словно почувствовав мое состояние, за мной приходит Ами позвать к себе. Подруга помогает собраться, привести себя в порядок. «Я знаю, у тебя мясорубка внутри от того, что Габриэля нет рядом, но надо отпустить». Больше не могу сдерживаться, бросаюсь на плечи Ами. «Больно, очень больно!» — тяжелый вдох подруги кувалдой отдает груди. «Но нужно отпустить его. Отпусти. Посмотри на себя в зеркало и скажи, значит, жизнь приготовила для меня что-то получше, чем холодный парень с херовым зрением и пара извилин, раз упустил меня. Все обязательно наладится. Через какое-то время ты будешь самый счастливый и забудешь о том, как разлагалась ночами от страданий. Все всегда происходит к лучшему, не забывай. Ты зависима не от Габриэля, а от эмоций, что он тебе подарил. Ты скучаешь не по нему, а по состоянию, что открылось в его присутствии. Накол большой и толстый твоего Габриэля. Мужчина никогда не сможет без женщины. А женщина вполне может обойтись без мужчины. У тебя жизнь будет медом без него, вот увидишь. Ная, мама Ами, продолжает поддержку, которую начинала ее дочь. Когда плохо, прижимает, накатывает депрессия, дело не в переменчивой погоде, не в людях или событиях. Можно в самом отборном дерьме оставаться на плаву, врубив на максимум позитив. А можно среди поляны, вкусно пахнущих цветов, с полным карманом денег, утопать в депрессии и жаловаться на жизнь, когда это вовсе не объективно. Мы с Жаном жили в разных районах Африки. Если Клифтон Кэмпс-Бэй — это шлейф больших бабок, несметного богатства, а люди, проживающие здесь, баловни судьбы, счастливчики, то Кибера и подобные трущобы — мрак по сравнению с тем, что имеем мы. Жителям этого мрака до ближайших источников чистой воды не добраться пешком. Общественный транспорт там не ходит. 82% домов находятся без электричества. И знаете, люди не унывают. Они устраивают на улице танцы, радуются дождю, общаются со сверстниками. Поэтому, курочки мои, очнитесь. Вы живете на роскошных виллах, у вас есть вода, еда, уютные кроватки. Ная треплет нас сами по голове, будоража. Мир интернета, в конце концов. Рядом с вами люди, которые вас любят и поддерживают. Вы можете хоть сейчас купить билеты, собрать чемоданы и улететь в любую точку мира, куда пожелаете. Неужели вы не видите, что у вас есть то, о чем другие будут только мечтать всю жизнь? Вам выпал шанс прожить именно такую жизнь, яркую, наполненную теплом и любовью, изобилием. И что вы делаете? Ноете? Если не прекратите сеять в моем доме страдальческую энергетику, выселю обеих. Ну, мам, Ами, кстати, загрустила после моих слез. И не посмотрю, что ты моя дочь, Амале, и Диру запрещу пускать тебя в дом. Пререкания девчонок остаются где-то на фоне, когда я погружаюсь в собственные мысли. Ная ведь права. Ее слова всегда пробивают покрытое льдом сердце, и всегда в такой подходящий момент более идеального времени придумать нельзя было. Несколько месяцев назад у меня не было ничего, ноль в кармане. Ненавистная работа, ранние подъемы, из-за которых я каждое утро испытывала тошноту, серый наводящий грусть Лондон. Была я, мечтающая все изменить, зажить по-новому. Желание исполнилось. Эйфория от осуществления длилась недолго. Я быстро присытилась сказочной реальностью и влипла в подобие депрессии, жалобу на жизнь. Хотя с какого бы хрена, да? Видимо, желание видеть в жизни драму в крови и валит Санкара. Я повстречала парня, разочаровалась и почему-то не послала далеко и надолго произошедший со мной казус. Да, влюбленность Габриэля начинаю воспринимать теперь именно так. Казус. Когда на пороге появляется Нева, я немного напрягаюсь. Серые глаза с ехидным блеском многообещающе кидают взор на коробку в руках. Красная блестящая упаковка с бантом, что бы там могло быть. Подруга обещала мне подарок. Кажется, это он. «Подарить тебе при всех или наедине?» «Смотря, что ты приготовила». Нева вручает мне коробку при Аме и Нае. «Снимай сексуальное напряжение, не расплескивай повсюду негатив». Я ахую, распаковывая сюрприз у всех на глазах. «Нева!» «Она подарила мне дилдо!» «Лучше, чем настоящий», — подмигивает итальяночка. «Не капризничает, не делает мозги. Его не надо тормошить, он всегда готов прийти к тебе на помощь. Секс-помощь!» Без поигрывания густыми бровями у подруги, как обычно, не обходится. Я не знаю, как реагировать. С одной стороны, вот она, сучка, как могла такое подарить? Это же не культурно. С другой, Нева — лучшая подруга, о какой только можно мечтать. Такого уровня заботы никто обо мне не проявлял. И да, мне действительно это надо. Почему я не догадалась купить такое чудо сама? Я обожаю Неву. Это лучшее завершение тяжелого дня и всех серьезных разговоров. Дома я, снимая напряжение неприхотливым другом, и вспоминаю о практике, которую мне рекомендовала сделать Нева. Представь, что ты чья-то девушка мечты. Опиши себя как желанную. Чтобы прийти, куда ты хочешь, нужно сначала почувствовать это состояние, погрузиться в желаемую реальность. Ты точно психолог? Показать 7 дипломов? Профи высшего уровня, вставляет Ами. А еще Нева изучает квантовую реальность, насколько я помню. Два подхода очень близки. Я смотрю на звездное небо, открывающееся через панорамные окна, раздеваюсь перед зеркалом и начинаю себя рассматривать. Никаких масок, ширм, только я и мое естественное тело. Меня возбуждает вид в отражении, я нащупываю на полу iPad, открываю заметки и начинаю неуверенно писать, испытывая некое стеснение за собственные мысли. «Боже, Господи, я и правда твоя любимица. Я такая классная. Такие глаза завораживающие, меняющие цвета в зависимости от света. Такая задница огромная, упругая, вкусная. В нее хочется зарыться лицом и никогда из нее не вылезать, каким бы смешным это ни казалось. И будет еще лучше. Заполучить меня с каждым часом все сложнее. Миссия невыполнима», — читается в глазах окружающих. «Стоит увидеть меня лишний раз. На свету мои волосы, мед, золото, кудрявые или прямые, не суть, они божественны, их хочется трогать. Пропорции тела явно создавал самый талантливый скульптор из всех существовавших. Предполагаю, он даже не жил на Земле. Прилетел из другой галактики, мчался по вселенным, рискуя собственной жизнью ради меня, создал меня и улетел. А ресницы? Вы видели, какие у меня ресницы? Никогда ни у кого не будет таких, как у меня. Эти милые пушистики пленят, заставляют задуматься, реальны ли они. А если реальные, насколько законные, греховные? По мне сходят с ума, головы теряют. Не могут удержаться от прикосновений, поцелуев. А вдруг в последний раз, вдруг, если не сейчас, то никогда, уделить мне внимание самой мелочной из поступков, дрочить на меня, ежедневная рутина парней. Ничего нового и удивительного. Вспомните свое самое блаженное воспоминание. Вспомнили? А теперь забудьте. Сотрите, выжгите из воспоминаний. Оно вам больше не понадобится, потому что ничто не сравнится со мной. Я — самое восхитительное воспоминание. Как гора Мефа для жаждущего дозу наркомана. Я — сексуальная тряска, мечта, слезы мужчин по ночам. Никогда не забуду, как от меня потеряли голову, набросились и задушили поцелуем. У вас земля ушла из-под ног, а я ничего не почувствовала. Но помню, 13 лет как. А мне тогда было всего 9. И липли потом ко мне неоднократно, всех тянуло ко мне, как магнитом. Моя грудь словно лампада. Мужчины слетаются на нее, как пчелы на мед. Я не зря так акцентирую на меду. Я сласть. Незабываемая сладость. Десерт. Вкусный, незабываемый десерт, без которого нет покоя. Он оседает на языке, запечатывается на вкусовых рецепторах, лишая возможности здраво мыслить. Ты попробуешь меня и больше не сможешь отказаться. Попытаешься забыть, но не сможешь. Мое ДНК уже пропиталось в твоем. Я осела на языке. Как ты пытаешься забыть? Дурость. Детская выходка, которая в конечном итоге ни к чему не приведет. Моя грудь снится тебе. Ты лижешь, обсасываешь и не можешь отделаться от мысли. Я попал в рай. Ты хочешь меня? Грезишь? Ты можешь трахать разных женщин. Любой сорт так западающих тебе в душу блондинок. Они твоя слабость. Так ведь ты говорил мне? Только знаешь что, мой милый и дорогой? Нет смысла на них долго распыляться. Какой бы цирк, какую бы абракадабру тебе не показывали в постели рано или поздно, тебе надоест. Тогда ты вспомнишь о важном. Том, что женщина не ограничивается постелью, не ограничивается цветом волос.